очень много времени. Поэтому слушайте. Ибо это мы, если грешим, сознавать. Это такая притча есть. Вот в одном месте прошел слух, что Спаситель придет в этот город. Сам Христос. А кто хороший человек, благочестивый человек, он придет в гости к ним. В городе Рувшем он будет, а он каждый день с нам, каждый час с нам. А у этого человека благочестивого будет гостить. Одна женщина, церковь она посещала, каждый день Евангелие читала, молилась, вела прекрасную жизнь. Но гордость у нее была. И говорит, Салмасий Бумит, Спаситель ко мне придет. Обязательно придет. Напекла, наготовила. Это не было, а пример, притча. Все наготовила. Ждет Спасителя. Самоварски пела, мармашели наварила, пирогов напекла, яичницу сделала. По-простому. Спаситель придет. Притом же на Евангелие каждый день читала. Идет мальчишка, сосед, и говорит, тетя Маня, ради Христа пойдем, помоги. С мамой плохо сделалось. Стонет, а мне ее не поднять. Не пойду. Ко мне гость придет. А ты пришел на слян болтута. Грязным самогам. Прогнала ребенка. Ну чего? Мальчишонка домой пришел, мать поправила сад. Слава тебе, Господи. А Мария ждет. Она верила, верила неложному слову Христа. Обед прошел. Нет. Все глаза проглядела. Нету Христа. Ладно. Идет из другой деревни мужчина, Мария, коровушка телится. Да не ладно, пойдем, помоги ради Христа. Ты по коровам-то понимаю. Уходи, погулся в другую деревню. Ко мне гость придет, я гостя жду. Нету. Прогнала мужика. Мужик пришел домой, коровушка отелила. Слава. А Мария ждет Христа. Не дождется. Поздно-поздно вечер. Входит мужчина и говорит, слушай, баба, я вдовел давно, да пропил сад. А как сами знаете, стопочки до рюмочки доведут до сумочки. Пропил сад. Бельишко до мне хоть станет. Улатай, постирай. Принес грязного-то белья, уходи, провалился бы ты. Выгнала, я гостя жду, нету гостя. Варе ее мухи насяли, пирог как губ сделался, зачерствил, да? Самовар все уголью пережгла, нету гостя, не пришел к ней Христос. Уснула. Видит сон, пришел к ней Спаситель. Она говорит, Господи, я верю неложному Твоему слову, потому что каждое слово Твое истинно. И вот сказали, что Христос придет, я ждала тебя. Она говорит, да, Мария, я за Твою благочестивую жизнь, за Твою любовь к храму Божьему. Первый тебе пришел. Ты меня, я к тебе три раза приходил, а ты меня три раза выгнала. Господи, нет, этого не было. Евангелие читаешь? Господи, ежедневно. Так вот, говорит, баба, вот здесь написано. Болен был, а вы посетили меня. Это приходил, да не ваша утка, а это я к тебе приходил. а ты не узнала, не знала Господа. На второй раз, когда? А второй раз мужик вот пришел, попросил тебя. Я послал мужика, я навел на курорту тебя испытать, твою веру. Ну что, Господи, в беде был, а вы помогли мне, а ты меня выгнала. Господи, не знала. А третий раз, говорю, Господи, а третий раз приходил, опять я к тебе. Наг был, а вы одели меня. Не знала, Господи, врешь, зараза, знала, потому что вот тут написано, кто сотворил, едино мало тих, мне сотворил. А ты, Евангелие, читаешь. Вот, родные, вот из этого примера, из этого поучения, себе сделайте пример. Это не хороший пример, а прекрасный пример. Живет мужчина, вдовец, похоронил жену, ребенок Васютка, годов 8, мальчик маленький, ну, вдовья жизнь, знаете, какая. Завтра Рождество Христово, а Вася толчок, сегодня вот обязательно придет папка к нам спаситель, да полно, Вася. Тятя придет спаситель. И что? Нету. Уже вечер. Глядит, а на улице-то ребятишки те. И бьют какого-то мальчишка. Васька был здоровый. Растолкал мальчишек. Тому морду набил. Тому пендаля дал. Всех этих разбойников. Мальчишка привел домой. Избили тебя. А мальчишка еще прекрасные. Вытер, умыли, причесали, напоили, накормили. Он говорит, папка, у меня двое сабудито, а у мальчишка ты пальцы вывалился. Отдай маленьким. Вася, я с твоей боли не снимаю, пожалуйста. Отдай маленький. Мальчишка сияющий радостной ушел. Добрые люди. Прошло несколько времени, Васек ждет спасителя. Идет мужчина, и говорит, добрые люди, завтра Рождество Христово, покормите, попойте, поесть охота, ой, зяб. Да, милый дедушка, да дай тебе, Господи, здоровья. Накормили, напоили и с собой папушников дали. Ушел старик, радостный. Васька ждет Христа, нету. Ночь, фонари загорелися, горят. Вася в окошко глядит, Господи, милостивая Царица Небесная, какая-то женщина, папка, какая-то баба стоит у столба-то, да и с ребенком. Пойду, так известно, какой-нибудь пьяница морду начесал, да и выгнал. Папка человека, да? Привели в избу, накормили, напоили, ребенка обиходит. Чего делать-то? Опять же вы сюда, говорит, тятя, куда же они пойдут в морозу? Метель-то, пускай ночуют. А где? Да вот где? Ты на диване, я на сундуке, а они на нашей кровати. Да пускай не шут. Успокоились, уснули. Снится Васеньке сон. Пришел сам Христос, обласкал его. Сяду ты, мое милое, будь ты счастлив на всю твою жизнь. Господи, а я тебя днем ждал. А он говорит, я к тебе три раза приходил, дорогой мой. Ты три раза меня принял. Ты три раза меня ублаговолил. Господи, не знал. Вот не знал, а принял меня. Первый раз ты не мальчишка спас, от рук то, ребятишек, хулиганов, а меня спас. Как на меня заплевание и раны принял, так и мальчишка ты. Будь счастлив, мой родной. Господь не знал, я бы ему зубы тебе все бы, а ух. А второй раз, когда Господи, ты ко мне приходил, а второй раз я к тебе приходил, не нищий, это я к тебе приходил. А вы со мной сами те корочки ели, а мне папушник вот самую мягкую отдать отцом. Ну, Господи, а третий то раз, может, я бы тебя и узнал, а третий раз я у тебя и ночевал. Спречисто со своей матерью. Как она бегала в Египет от Ирода, так же я пришел к меня у столба, как в египетской пустыне нашел. И домой привел, накормил, напоил, свою постельку отдал. Будь счастлив, мой родной, пусть тебе солнце всегда в глаза светит, а не встанет. Родные мои, Лосютка просыпается утром. Папка, а где же женщина-то с ребенком? А ух, нету. Папка, а ванники тебе отдали нищему-то? Да вон они стоят. Вот и вы так же. Родные мы, а мы что делаем? Избата, да уходи, на слям даем. Да? Пустили бы, а накормить-то? Ведь у Санки зажжалиса. Не знаем, что спить да съесть. А кто попросит кусок, о, пьяница, зараза. Да ты не пьяница давай, а человек. Закрой глаза перед собой, и Бог будет с тобой. Добро делай, верующему ли неверующему, не нам судить. Пьяница ли, разбойнику ли, а помни, первый разбойник вложил в Царствие Небесное. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. И Господь сказал, сегодня же будешь со мной в раю. И мы, делай как разбойник, благоразумный дом, и Господь тебя помилует. А молиться за всех надо молиться. За всех, и за верующих, и за неверующих. По примеру Христа, если убьет, Господи, прости им, не знаю, во что творят. Родные мои, а я еще так молюсь. Господи, за молитву праведников сохрани грешников. Сейчас пост. Пост – телу чистота, пост – душе красота, пост – ангелов радование, пост – бесов горя. Что вот ей не поститься? Одна живет. Кто ее чего сделал? Да никто. Хоть редьки ешь, али свеклы, али капусты, уж как теперь не поститься. Так только постишь. Но надо помнить. Будьте мудры, яков змея, а целы, яков голубия. 20 век. Пословица есть. Пляши враже, як пан каже. Предлагаемые, да не отдите. Преподобному прижили святителя Тихона. Был у него в монастыре Кузьма. Вот перед Страстной неделей в Великом Пусте Кузьма идет в церковь. А его приятель несет судака. Уж дочешь, Кузьма, я тебе судака несу на первую воскресенье. Дай тебе, Господи, здоровья на Оцелковой. Судака снял домой, опять дел в церковь. Вот, а Яков, приятель его, 20 годов не видались. Яков, как ты попал, да так попал, пришел прощаться. Уж мы с тобой больше не увидимся. Из Питера приехал к тебе. Господи, а чего я вышел? Пост он будет, а я уж Якова-то не увижу. Бегом воротился, судака очистил, из головы, да из потрохов уху сварил, а это сажали. Поставили. Родные мои, сюда к песне стоит. Пришли в церковь с Яковом, помолились, а Яков, пойдем. У меня есть. А дверки не заперли. Сидят, едят. Судакату. Открывается келья, дверь. Ходит святитель Тихон. Они ему ноги, владыка, прости, родяка, любовь превышает вас. Ты последнему зажарил отдал, ешь на здоровье. И сам, он великий пост не был святитель Тихо, и кусок рыбы съел, и ухи похлебал, и вы там живете. Родные мои, не особо давно позвали меня в наборок, отец Павел. Приди, мамку причасти. Пришел интеллигентный дом. Что ты? Пироги и вакса. Ешь и пачкайся. Живут страшно. Палку не выкинешь, богачи. Ради своих трудов. Женщину причастил, напутствовал. Я думаю, что никто не спали. Знаешь что? Ты к нам никуда так не зайдешь. А вот я попользуюсь случаем, пригласил тебя, мамка-то, погляди, как мы живем. Да Соловецкие все творцы, да Микола милостивой, как распахнул дверь-то, а на столе-то, ребята, нажарено, напекено, отец Павел, на любое место. Я ему, парень, а он мне головку повесил, говорит, недостоин, недостоин посещения твоего. А жена только вздыхает, да полно, я думаю, Господи, апостол будет. Парень, режь пирога, давай рыбы, давай стопку. Господи, ребята, напился, наелся на две недели, и домой пришел с радостью, и парню благотворил. Дай ему, Господи, доброго здоровья. Апостол, поститесь, домолитесь, когда люди не видят. Верно, верно. Вот Пашка, слушай, Юра, вот старуха была, постилась, молилась. Всю жизнь. Старость пришла, наша старуха, а ух, ослепла. Сидит на заваленке. Сын ее не обижал, внучата не обижали. Ну что есть, то есть. Сердобольная соседка идет. Михайловна, вот я тебе с грибам похлебки принесла. Сегодня постный день-то. Ой, да спасибо, Оля. Идет сын, что тебя, зараза, не кормят, собирает. Как эту кастрюлю взял, и это Оля пендаля дал, Оля через дорогу летела. Кастрюля летела, не знаю, куда в крапиву. Май за шиворот домой. Ты молоко-то пей, а из людей кровь не пей. Верно? Верно. Вот так. Вот так. Слушай. Вот так. А как же? Святитель Митрофан говорит, употреби труд, имей мерность, не объедайся, не упивайся, здоров будешь. А всего шибче, твори благо, избегай злаго, спасен будешь. Вот так. Ищите прежде Царствие Божие, а остальное все приложите. Потихоньку на помолитву. Родные мои, молитва – это крылья. Как птица без крыльев, так и человек без молитвы. А ух! Ноги отказались, глаза не видят. Да как молиться? Да хоть утром. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обед пришел. Господи, благослови. а тебе дольше муки. Вечер пришел, сладкий, это обязательно. А кто прибавить к этому еще и желательно, и Бога. Потому что человек без молитвы, как птица без крыльев. Родные мои, копейки потеряешь наплевать. Какую одежину потеряешь, украдут да наплевать. Совесть. У совести нет зубов, а она загрызет до смерти. Как чиста совесть, я пожив на веку, повертелся и на спине, и на боку. Да как чиста та совесть, старухи, да придешь, чего поешь, да как лягешь, на чем лягешь, да как спишь, Господи, дольше бы не будили. А как грязна-то совесть, из бани придешь, чаю напьешься крепкого, сахару как и льду в сахарницу, папушник мягкий и похлебка теплая, все нахлебаешься, лягешь, а что же не спится-то? А ух, совесть не дает. Не теряйте совесть. Совесть потерять самое страшное. Родные мои, а еще всех страшнее человеку в глаза посмотреть. Пашка, дура, мы с тобой 25 годов живем. Не стыдно в глаза посмотреть. Вот и вы так. Я часто видела. Родные мои, друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христос. А вы, отцы Ереи, протоиереи, работайте Господи со страхом и радуйтесь Ему. Помните, отцы, я, и сотворяю дело Божие, и движение Господа.